задушил с утра, полегчало. К вечеру опять все сначала. Уж мой хочет под одеяло, только места нет сейчас. Уж мой хочет под одеяло, только места нет сейчас. А в сортире занята, в ванной бабка плещется. Где найти мне уголок, задушить не терпится. Руки сами тянутся, все внутри ломается. Ну зачем он надо мной, сука, издевается. Ну зачем он надо мной, сука, издевается. Знаю, что не буду спокоен, если до ужа не дотронусь. А душа моя тихо стонет, шепчет мне, давай задуши. А душа моя тихо стонет, шепчет мне, давай задуши. А в сортире занята, в ванной бабка плещется. Не терпится. Руки сами тянутся, все внутри ломается. Ну зачем он надо мной, сука, издевается. Ну зачем он надо мной, сука, издевается. Занята, в ванной бабка плещется. Где б найти мне уголок, задушить не терпится. Руки сами тянутся,